Два пса войны из Интерфектор, лязгающая машина под названием Лохан и хромающий зверь, именуемый Кровавая Пелена, создали огневую поддержку. Оксиманты 5-я рота атаковали под прикрытием стремительного урагана турбовыстрелов и снарядов вулканов. Фрагменты решетчато-блочной стены уже поддались. Новорожденный вулканический взрыв на дальнем фланге обрушил незакрепленные блоки с вершины импровизированной баррикады. И огонь двух псов войны довершил дело. «На ту сторону!» — крикнул Оксимант. «Устройте им бой!» Сыны Гора петляли среди щебня. Некоторые стреляли от бедра, другие останавливались, чтобы прицелиться. Оксимант не делал ни того, ни другого. Он крепко прижимал свое оружие к груди. Скорость была его лучшим шансом добраться до укреплений живым. Над головой мелькнули два реактивных мотоцикла «Скимитар», обстреливавшие защитников из тяжелого болтера на бреющем полете. По другую сторону блоков прокатились взрывы. Реактивные мотоциклы резко повернули, сбрасывая скорость ради быстрого разворота. «Ошибка», — понял Оксимант. «Наверху справедливо то же, что и внизу. Скорость означала выживание». Вверх ударили выстрелы чего-то скорострельного, сбившие половину скимитаров, однако три более крупных штурмовых спидера продолжали дело рявкающим огнем лазеров. К небу рванулся взрыв, за которым быстро последовал еще один. Спидеры преследовал обстрел, но теперь скимитары снова оказались на рубеже для атаки и не щадили защитников. Издаваемый титанами грохот заставил Оксиманда глянуть вверх как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лохан наступил на дальний участок стены. Посыпались обломки, и сыны Гора толпой бросились в брешь. Кровавая пелена тенью следовала за своим порывистым кузеном, ведя огонь контролируемыми очередями вулканов. Выброшенные гильзы извергались из задней части оружия водопадом металлолома. За псами войны следовало безмолвие смерти, разбойник с выжженными на панцире глубокими бороздами. Он получил повреждения в битве за Молек, и один из рубцов ожогов наделил кабину пилота кривой гримасой. Титан напряг ноги, создавая впечатление, будто он слегка присел, словно собирающееся исправиться животное. «Ложись!» – заорал Оксиман, присев и прижав шлем к груди, насколько мог. Бластер и мелтопушка разбойника выстрелили с визгом рвущегося воздуха. Трассы полыхнули мгновенной жгучей вспышкой света. Доспех Оксиманда передал предупреждение о катастрофическом скачке температуры, который исчез практически сразу же после появления. Гром перегретого воздуха прокатился по нему вместе с термальной ударной волной. Краска на спине и плечах пошла пузырями. Оксимант выпрямился, центр стены исчез. Апокалиптические взрывы расширяли остатки по сторонам, открыв дорогу пехоте. Оксимант побежал к пылающим остаткам стены, нащупывая дорогу в мареве раскаленного жара. Камень под ногами был расплавленным и стеклянистым. Температурные потоки сбивали авточувства, превращая те просто в струящуюся массу ложных сигналов цели. Оксиманда швырнула в воздух серией мощных взрывов, массированный огонь боевых орудий. Он тяжело упал на оплавленные остатки блока, ранее бывшего частью укреплений. Он перекатился, доспех треснул в дюжине мест, шлем раскололся посередине. Оксиман сорвал его и попытался подняться на ноги. Казалось, будто внутренности раздавило штурмовым кулаком титана-полководец. Ударная травма. Легкие силились сделать вдох. Когда им это удалось, тот оказался обжигающим и болезненным. Оксимант чувствовал вкус сжженного мяса, оплавленного металла и камня. Повсюду вокруг лежали мертвые сыны Гора. Расколотая броня и сварившаяся плоть. Ед Дурса поднялся на ноги, держась за кисть руки так, будто рисковал ее потерять. Оксимант увидел, что поперек остатков стены лежит пес войны из Интерфектор. Ему разорвало один бок, механические внутренности выпали наружу, а экипаж превратился в жженое пятно на внутренней стороне панциря. Кровавая пелена или Лохан, он не мог сказать наверняка. Порожденные паром призраки делали видимость дальше 40 метров нелепой. Глаза Оксиманда жгло от едких испарений осадка после выстрела мелкой. В дыму двигались фигуры. Высокие, размашисто идущие. Низко сгорбившиеся и несущиеся сквозь гейзеры перегретого воздуха. Рыцари. По меньшей мере дюжина. Оксиман попытался вспомнить документы по расстановке сил, которые читал. Зелено-синяя символика, увенчанная огнем гора. Дом кошек, обитающий в аркологии дом, низкотехнологичные ресурсы. Согласно оценке, максимум 6 рыцарей, уровень угрозы средний. Свернувшаяся змея над оранжево-желтым полем. Дом Тасхар, южная степная знать. известная свирепостью и коварством. Согласно оценке, всего 8 рыцарей, уровень угрозы высокий. Они шли парами, один движется, другой ведет огонь. Тяжелые стаберы прочесывали стены, а термальные пушки пронзали дым, словно яркие копья. Оксимант на мгновение застыл, подумав, что они идут за ним. Однако рыцари нацелились на более крупную добычу. Позади него, словно молния, полыхнула вспышка пустотного щита, и рыцари направились к оставшемуся псу войны и разбойнику. Неравная схватка, но когда это имело значение? Рыцари пронеслись мимо, за руины блочной стены. С их панцирей ревели охотничьи горны. А затем Оксимант увидел, кто на самом деле идет за ним. Закованные в кобальтово-синее и золотое, на шлеме легата белел поперечный гребень. Сияющие серебряные клинки обнажены. 13-й легион. Ультрадесантники. Использование юстарианцев в этом бою было тратой сил. От правого фланга имперцев ничего не осталось. Пепельные статуи, когда-то бывшие людьми, и погребальные остовы танков, превратившиеся в печи-ловушки. Позиции артиллерии засыпало камнями. Из наносов горячего пепла торчали перекрученные стволы василисков и минотавров. Скулящие выжившие умоляли вытащить их из-под скальных завалов, которые медленно зажаривали их насмерть. Абаддон не стал оказывать им милосердие пули. Он увидел стоящего на коленях полководца. Нижняя часть ноги машины расплавилась и слилась с камнем горы. Титан пытался выпрямиться, согнув спину. В вертикальном положении его удерживали только руки орудия, по локоть зарывшиеся в пепел. Два пса войны лежали, распростершись на брюхе. Их кабины были расколоты. Раненые скитарии исступленно копали, чтобы добраться до экипажа. Терминаторы убили их, не сбавляя шага. Предстоял настоящий бой. Титан Император двигался. После Уланорской кампании Оксимант много общался с воинами ультрадесанта. Это было время напряженности между 16-м и 13-м легионами. Как и белые шрамы, ультрадесантники невольно выступили в роли приманки Луперкаля, пока лунные волки нанесли удар прямо в сердце империи зеленокожих. Воины и Желимана, и Хана без доброжелательности воспринимали, что их использовали как наживку, а слава досталась другим. Та кампания породила множество причудливых историй. Часть возвеличивала ее, часть принижала, но все сходились касательно эффектности одержанной победы. Когда императоры гор сражались спиной к спине, Оксимант гадал, будут ли вообще пересказывать эту историю в грядущие годы. Эзекиль был безжалостен, не слишком изящно насмехаясь над медлительными ультрадесантниками. «Всегда опаздывайте на битву», — ревел Эзекиль, расхаживая важно, будто павлин. Мечник-чемпион по имени Ламиат бросил ему вызов, и Эзекиль согласился. Он превосходил худощавого ультрадесантника ростом на голову, однако Ламиат уложил его на лопатки менее чем за минуту. «Если тебе нужно драться с ультрадесантником, ты должен убить его быстро», — предупредил Эзекиля Ламиат. «Если он еще жив, значит, это ты мертв». Здравый совет. Хотя до настоящего момента Оксимант никогда не понимал, насколько здравый. Ультрадесантники заметили угрозу, исходящую от безмолвия смерти, и отступили на позиции, подготовленные для такого случая. Практично, несомненно. А теперь 300 воителей в облачении синего цвета ясного неба и с ненавистью в сердцах налетели на разрозненных воинов 16-го легиона. У Оксиманда имелось порядка 400, но они были раздроблены и рассеяны среди руин. В лучшем случае в его непосредственном распоряжении была сотня, возможно 120. Соотношение сил было в пользу ультрадесанта. Но когда подобное имело значение для сынов Гора? «Луперкаль!» – закричал Оксимант, выхватывая скорбящего из заплечных ножен. Клинок блеснул в жестоком свете битвы. Нанесенные вдоль жёлоба рунические надписи засветились в предвкушении. Сыны Гора стянулись на имя магистра войны. Оксимант вскинул клинок к плечу и бросился на ультрадесантников. Быстро уменьшающееся пространство между ними заполнилось зарядами болтеров. Броня трескалась, тела падали. Слишком мало, чтобы остановить волны. Оксимант наметил себе цель – сержанта с иззубренным мечом. Тот поразил его тем, что являлся полной противоположностью всему. За что стоял 13-й легион? Убив этого легионера, он оказал бы примарху Желиману услугу. Какой пример тот подавал своим воинам? Зелень океанской волны и синего кобальта столкнулись с оглушительным треском доспехов и клинков. Полыхали пистолеты, сшибались клинки, броня раскалывалась. Оксимант одним взмахом рассек сержанта ультрадесанта от ключицы до таза. Такой остротой не обладало еще ни одно фотонное лезвие. Он махнул в обратную сторону и разрубил легионера в поясе. Воинства переплелись, превратившись в тяжело дышащую, рычащую толпу закованных в броню тел. Слишком близко и тесно для работы мечом. Оксимант вогнал эфес в визор воина. Тот треснул, полетели искры. Выстрел из пистолета вышиб его. У Яда Дурса сломался меч. Он вертелся среди схватки с двумя пистолетами. Стрелял, пользуясь случаем, в головы, позвоночники, глотки. Словно мастер пистолетного боя из ауксилии скаутов, он никогда не останавливался. Бой был жестоким. У синих было преимущество, они сражались упорядоченными рядами, будто живая молотилка. Их клинки и пушки трудились без устали, словно ультрадесантники дрались под неслышимую диктовку невидимого мастера боя. Это была война без героизма, без искусства, однако она приносила победу. Уже находясь в меньшинстве, сыны Гора сражались обособленно. Каждый воин был героем своей собственной битвы. Но герои не могли победить сами по себе, им требовались боевые братья. Оксимант видел, что их портило самомнение. Они явились на молях, ожидая легкой победы. Это заставило их забыться, и 13-й легион наказал их за самоуверенность. Оксимант взревел и описал скорбящим широкую дугу, расчищая пространство. Ультрадесантники отступили от противоестественно острого лезвия. «Сыны Гора, сомкнуть строй!» – закричал Оксимант. «Покажите этим восточным псам, как дерутся дворняги-ублюдки с Хтонии!» Воины собрались вокруг него. Слишком мало, чтобы не позволить выдавить себя с поля боя шаг за шагом. Оксимант атаковал воина 13-го легиона, вооруженного алебардой с длинным клинком. Листовидное острие мерцало от энергии. Это давало ему преимущество в дальности. Золотистый клинок сделал колющий выпад в направлении Оксиманда, и тот отскочил назад. Теперь Оксимант увидел, что воин был знаменосцем. На его оружии с длинным древком раньше располагался флаг. Обгоревшие остатки безвольно свисали с плетенных красных креплений. «Ты потерял штандарт», — сказал Оксимант. «Тебе следует проткнуть себя этой своей пикой». «Вы все здесь умрете», — произнес ультрадесантник. Оксимант отвел алебарду своим клинком скорбящего. Он крутанулся, оказавшись в мертвой зоне, и разбил ультрадесантнику лицо локтем. Воин пошатнулся, но не упал. «Если тебе нужно драться с ультраде...» Оксимант вогнал скорбящего в нагрудник знаменосца. Крестовина ударилась о блестящую ультиму на пластине. «Знаю», — произнес Оксимант. «Убедись, что убил его».